зная, что чувствуешь себя припаршиво, и ожидая услышать в ответ «спасибо, хорошо». «Паршиво». «Паршиво, ну что ж», — произнес один из них, а другой покачал головой, слегка улыбаясь. А кто-то третий начал писать мелом на доске. Затем один из них придал своему лицу солидное и как бы торжественное выражение и спросил: «А почему вы чувствуете себя паршиво?» Мне пришло на ум, что кое-кто из этих головастых парней и девиц вполне может дружить с Бадди Уиллардом. И тогда они знают о нашем знакомстве, и выходит, им любопытно посмотреть на меня, чтобы вслед за тем вдосталь обо мне посплетничать. Мне хотелось бы попасть в такое место, где меня не смог бы отыскать никто из знакомых. Я не могу заснуть. Они не дали мне закончить жалобу. Но сиделка утверждает, что нынешней ночью вы прекрасно спали. Надо мной склонились здоровые физиономии совершенно посторонних мне людей. «Я не могу читать!» — я повысила голос. «Я не могу есть!» И тут я вспомнила, что с самого прибытия сюда жадно поглощаю все, что мне дают. Мои целители отвернулись от меня и начали о чем-то шептаться. Наконец Седовласый сделал шаг по направлению к моему ложу. «Благодарю вас, мисс Гринвуд. Сейчас мы с вами простимся, но вы остаетесь под постоянным наблюдением врачебного коллектива». И все они перешли к кровати, на которой лежала итальянка. «А как вы себя сегодня чувствуете, миссис?» Начал кто-то из них, и имя прозвучало длинно, с великим множеством звуков «Л», нечто вроде «Миссис Томмолилло». Миссис Томмолилло захихикала. «О, доктор, просто прекрасно, совершенно прекрасно!» Затем она понизила голос и прошептала что-то, чего я не смогла разобрать. Кое-кто из ее слушателей бросил при этом взгляд в моем направлении. А кто-то сказал: «Все будет в порядке, миссис Томмолилло». А кто-то другой задернул белую штору возле ее кровати, словно бы разделяя нас белой стеной. Я сидела на самом краешке деревянной скамьи на газоне в больничном саду, обнесенном четырьмя кирпичными стенами. Моя мать в красном платье с нелепым узором сидела на другом конце скамейки. Она сидела, уронив лицо на руки, указательный палец касался щеки, а большой подпирал подбородок. Миссис Томмолилло сидела на соседней скамье с какими-то темноволосыми, постоянно смеющимися итальянцами. Каждый раз, стоило моей матери пошевелиться, итальянка передразнивала ее. Сейчас миссис Томмолилло сидела с указательным пальцем на щеке и с большим под подбородком. Ее голова безутешно качалась из стороны в сторону. «Не шевелись», — прошептала я матери. «Эта женщина передразнивает тебя». Мать повернулась и посмотрела на соседнюю скамейку, но миссис Томмолилло моментально опустила свои жирные белые ручки, сложила их на коленях и начала быстро и, должно быть, бессвязно рассказывать что-то своим друзьям. «Ну что ты?» — сказала мать. «Какое там передразнивает? Она не обращает на нас ни малейшего внимания.